Основные аспекты законодательства США по ценным бумагам для иностранных эмитентов. Современное законодательство США по ценным бумагам и рынкам капитала основывается на двух законах, которые были приняты в период работы администрации президента Франклина Рузвельта. Эти два закона были реакцией на крах фондового рынка в 1929 году и последовавшую за ним Великую депрессию. Первый – закон о ценных бумагах 1933 года, или просто закон 1933 года. Он регулирует деятельность эмитентов, размещение и продажу ценных бумаг. Второй – закон о биржах 1934 года, или просто закон 1934 года. Он регулирует деятельность по торговле ценными бумагами и учреждает комиссию по ценным бумагам и биржам. Ключевая идея современного законодательства США состоит не в том, чтобы контролировать инвестиции или заменить рыночные механизмы надзором со стороны государственных органов, а в том, чтобы установить обязательные стандарты раскрытия информации, необходимые инвесторам для принятия взвешенных решений о купле-продаже ценных бумаг. Законодательством предусмотрено строгое наказание за предоставление ложной или неточной информации. Комиссия по ценным бумагам издает правила и постановления, касающиеся всех аспектов деятельности рынков капитала в США, и следит за их соблюдением. Комиссия имеет право проводить расследование возможных правонарушений в этой области, а также передавать материалы в суд. Тем не менее, она не может одобрять или отклонять те или иные ценные бумаги, а также предоставлять гарантии их ценности. Комиссия не может запретить продажу ценных бумаг, однако в ее власти приостановить торговлю ими, по подозрению в незаконных манипуляциях на рынке.